Вот появляется Настя в алом тофтяном сарафане с пышными белоснежными тонкими рукавами и в широком белом переднике, в ярко-зеленом левантиновом платочке. Наряду с любовным описанием подробностей быта Мельников так мастерски строит интригу, что наше внимание не ослабевает даже тогда, когда автор порой перенаселяет здание романа второстепенными героями, излишне подробно рассказывая их биографии, не оказывающие прямого влияния на ход событий. История Карпа Марковкина, беспутного Микешки. На длинноты в романе указывал еще Лесков. Собрание сочинений в 11 томах, том 10, страница 306. Это объясняется тем, что многообразный и обильный бытовой материал скрепляется не столько общим сюжетом, сколько мыслью автора, его отношением к изображаемому. Лотман, «Роман из народной жизни», в книге «История русского романа», том 2, Москва-Ленинград, «Наука», 1964 год, страница 407. Это отношение и придает произведению единую направленность и законченную цельность. Единообразен у Мельникова и способ изображения характеров. Герои в лесах предстают как некая загадка, которую читателю надлежит разрешить. Благие намерения оборачиваются своей противоположностью, кажущееся зло превращается в добро. По мере развития действия герои обнаруживают качества души, которые в них трудно предположить вначале. Алексей, Микешка, Василий Борисович, Стуколов, знахарка Егориха и так далее. Авторская скрытность, на которую обращали внимание исследователи, таким образом способствует созданию сложных и противоречивых характеров. Единство и борьба разнородных элементов отражают сложность и противоречивость мира, в котором они обитают. Главное достоинство Мельникова художника – виртуозное владение разговорными пластами русской речи. Он мастерски передает елейные увещевания матерей, полную грубоватого юмора беседу Чапурина, потуги на образованность Алексея, вкрадчивое разглагольствование Василия Борисовича, витиеватый стиль писем невежественно-чванливых купцов. Писатель нередко прибегает к рассказу, напоминающему былину, народную песню, причитание. И это не стилизация, а глубочайшее проникновение в дух изображаемого события или состояния героя. Мельников чрезвычайно точно передает оттенки общенародного языка и местных говоров. Недаром языковеды указывали, что по произведениям Мельникова можно изучать диалекты Заволжья. Помимо разговорного, в романе можно выделить еще два стилистических потока – фольклорный и церковно-книжный. От фольклора берет начало ритмизация прозы, которая еще сильнее сближает в лесах с народной стихией. «Ой, леса-лесочки, хмелевые ночки». «Видишь ты синее звездистое небо, как яр хмель молодец по матушке сырой земле гуляет, на совет да на любовь молодых людей сближает». Знаток древней литературы, Мельников иногда прибегает к прямой перекличке с шедеврами русского средневековья. «Плачется мать сыра земля! О, ветре ветрила! Зачем дышишь на меня постылую стужей? Око, Ерилина, красно солнышко! Зачем греешь и светишь ты не по-прежнему?» В этих строках отчетливо видно сознательное исследование поэтики слова о полку Игореве. Многие страницы романа давно стали классическим образцом русской прозы. Достаточно вспомнить эпизоды ночного нападения волков на путешественников, описание болота, чаруса, лесного пожара, которые неоднократно включались в школьные хрестоматии. Мельников начал писать в лесах, переполненный богатейшим запасом впечатлений. Он хотел рассказать о столь многом, что в рамках одного, хотя и весьма объемистого романа, это оказалось невозможно. Понадобилось еще больше тысячи печатных страниц, чтобы довести до конца повествование о судьбах уже известных читателю героев и связанных с ними новых персонажей. Сам автор указывал на теснейшее родство в лесах с романом «На горах». Некоторые из действующих лиц в лесах остаются и на горах. Переменяется только местность с левого, лугового, «Лесного берега Волги я перехожу на правый, на горный, малолесный», сообщал он в одном из писем. Цитируется по книге «История русской литературы», том 9, часть 2, страница 223. Широчайший охват действительности, глубокое проникновение в сущность важных жизненных процессов и многосторонние их исследования, большой географический и хронологический диапазон действия – все это придает роману Мельникова-Печерского эпический характер. Однако точно определить жанровую разновидность его произведения не так-то просто. Об этом свидетельствует разногласие между историками литературы затрудняющимися точно назвать тот разряд беллетристов, к которому следует причислить Мельникова. Некоторые вообще не видели в нем значительного художника –